но чуть ли не по этапу, под видом арестанта, и переворошил все болото. А Бардадыма того просто шлепнул. Шуму было, до государя дошло. Этот человек из Петербурга был я. Вы? Кононович даже привстал. Так это были вы? Секретный агент департамента полиции. Демон. Ну нет слов. Теперь я понимаю, за что такие ордена дают в столь молодом возрасте. Знаете, мы тут все опасались, что приедет камер-юнкер и наломает дров. Да, уж вы без обиды. Не наломаю, успокоил генерал Алексей. А придворное звание мне, кстати, дали именно за тот случай. Но я начал говорить о цепочке. С чего тогда все началось? Департаменту стало известно, что петербургский преступный король, некто Лобов, создал необычное предприятие. И назвал его «Этапная цепочка». В главных пересылках от Москвы до Томска и при всех забайкальских каторжных тюрьмах у Лобова были заведены свои люди. Чаще всего писари в канцелярии. Они могли выправить любые бумаги и сопровождали важных беглецов из Сибири, передавая их с рук на руки. Словно бы по цепочке, отсюда и название. Побег совершался или для нужного человека, или за немалые деньги для любого желающего. Это предприятие мне и пришлось тогда разрушить. Так вот, нет ли у вас здесь сахалинской цепочки? Ведь как-то три Ивана попали в Нагасаки.